Глава 7. Катя. «Катенька, сколько лет, сколько зим! Как же я рада тебя видеть!» Тепло встречает меня Наталья Олейник. «Я тоже, Наталья Николаевна». Я улыбаюсь.